Тициан. Среди бесценных сокровищ, гибнувших от сухой жары на башенном чердаке замка Вейзенштейн, были и две картины Тициана Вичеллио, последнего гиганта Возрождения, родившегося 7 годами раньше Рафаэля, а умершего тогда, когда на свете давно уже не было ни Леонардо, ни Микеланджело. Удивительная жизнь его охватила 3 поколения. Венецианец, он в юности мог еще слышать, как городские кастальды созывали на площадь или в соборы всех. Примечание Анатолия Васильевича Луначарского: «Детей Республики Святого Марка» для принятия важнейших решений. А к концу жизни он стал свидетелем того, как всесильные дожи и прокураторы душили в свинцовых тюрьмах последние остатки свободы. Время проносилось над ним, как шумящий ветер над вершиной могучего дуба. Он видел многое и знал вкус славы. Властелин Европы Карл V поспешил поднять с пола кисть, когда Тициан обронил ее, работая над портретом императора. Знатнейшие люди Италии, и не только Италии, годами добивались возможности позировать ему. Павел III Форнезе, всемогущий глава католической церкви, взявший силу над королями, многократно звал его в Рим. А когда Тициан наконец согласился приехать, его поселили в Бельведере, в непосредственной близости от папы. Он знал вкус славы и цену деньгам. Современники склонны были даже упрекать его в этом. Никто еще не назначал таких цен за свои картины. Он жил в роскошном палаццо, расположенном в лучшей части Венеции, близ набережной Фундаменто Ново, откуда открывался сказочный вид на лагуну и далекие снежные Альпы. Он был жизнерадостен, любил пышность, вино и веселье. В саду за его домом редко стихала музыка. По вечерам там собирался цвет умнейших людей и красивейшие патрицианки Венеции. Но более всего он ценил свободу. В 1523 году император Карл в специальном указе наименовал его «Апеллесом своего времени», присвоил ему графский титул, звание государственного советника и высший сан рыцаря золотой шпоры со знаком меча и цепи. Примечание. Апеллес, 4 век до нашей эры, знаменитый древнегреческий живописец. Однако же, когда вслед за этим он предложил Тициану стать придворным художником, тот отказался. А несколько лет спустя он также отказался от лестного предложения папы Павла переехать в Рим. Более всего на свете он любил свободу и родную Венецию. Эти 2 понятия покуда еще сливались в одно. Еще не пробил для Венеции час бедствий и позора. Дух давней вольности еще витал над площадью Святого Марка, над Пьяцеттой, над мраморными дворцами, над бесчисленными каналами чудесного города. Еще живо было поколение деятельных, не ослепленных богатством купцов, талантливых, не обленившихся аристократов, поколение лукавых и мудрых сенаторов, умевших не только проживать нажитое, но и заботиться о приумножении славы республики. Венецианские патриции умели управлять. Они в совершенстве владели политикой кнута и пряника. Они знали дремлющую силу народа и не пытались притеснять его там, где это было покуда излишне. Жестоко карая малейшее неповиновение, они в то же время не отказывали людям в зрелищах и увеселениях. Наоборот, именно в этом был призрак свободы. Тысячи непокорных задыхались под свинцовыми крышами в тюремных камерах Пьемби, но зато десятки тысяч веселились на улицах в дни карнавалов и знаменитых венецианских маскарадов, когда по каналам плыли украшенные шелками и бархатом гондолы, а весь город превращался в сплошной праздничный зал. То была пора наивысшего блеска Венеции, время между годами Камбрийской лиги и битвы при Лепанто, время полного рассвета перед упадком и гибелью. Рекой текли в Венецию золото, драгоценность из заморских колоний. Здесь было вдоволь всего. Добытое огнем и мечом богатство венецианских патрициев выплескивалось через край. Оно оборачивалось неслыханной жаждой роскоши, невиданной тягой к наслаждениям, к веселью, праздничной щедрости красок. Слоновая кость, жемчуг, золото, жаркая рыжая медь осенних садов, розовый и зеленовато-коричневый мрамор дворцов, бирюзовые воды лагуны — вот цвета тогдашней Венеции. Тициан впитал их с такой же любовью, с какой Веласкес впитал суровые краски своей родины, чтобы старицы вернуть их людям. Взгляните на ранний портрет дочери Тициана Лавинии. Какой могучей кистью написан тяжелый бронзовый шелк ее платья, ее атласистая теплая кожа, драгоценные украшения в рыжевато-золотых волосах, прозрачная кисия шарфа, брошенного на обнаженные плечи. Высоко подняв чеканно-серебряное блюдо, полное винограда, диковинных южных фруктов, украшенное розами, она идет куда-то, быть может, в сад, где звучат спинет и лютня, где, как всегда, собрались гости отца. В открытую дверь видна темная медь августовской листвы. Солнце ушло за дальние зеленовато-синие горы. Бледнеющее небо залито последними отсветами вечерней зари. Лавиния оборачивается, будто кто-то окликнул ее. Она оглянулась, не останавливаясь, вся в движении. Ее ведь ждут там, на празднике жизни. Да, жизнь для Тициана прежде всего праздник. Великолепный праздник движения, торжество сияющих красок. К Кто знал бы неповторимую гармонию янтарных, темно-бронзовых, пылающих алых и прохладных бирюзовых тонов –